Бабушку опять подняли, и все отправились гурьбой вслед за креслами вниз по лестнице. Бабушка внимательно и строго оглядела свои великолепно убранные комнаты. Эдакой пышный балдахин. Разверните его. Ну, еще, еще. Все разверните, всю постель разверните. Снимите подушки, наволочки, поднимите перину. Клопы есть у них? Нет, клопов нет. Хорошо, что у них клопов нет. Ну, где эта рулетка? Рулетка? Рулетка расположена около курзала. А много ли их? Целый день играют. А как они устроены? Всего лучше осмотреть это собственными глазами, а так описывать довольно трудно. Ну, так и несите прям туда. Иди вперед, Алексей Иванович. Неужели, тетушка, вы даже не отдохнете с дороги? А чего мне отдыхать? И без того 5 дней сидела. Я вот посмотрю, что это за рулетка такая. А потом, как это ты сказала, Прасковья, пуант, что ли? Пуант, бабушка. Ну, пуант так пуант. А еще что здесь есть? Тут много предметов, бабушка. Ну, сама не знаешь. Марфа, ты тоже со мной пойдешь. Ну, зачем же ей-то, тетушка? И, наконец, это нельзя? И Потапыча вряд ли туда пустят. Ну, вздор! Что она слуга, так и бросить ее. Тоже ведь живой человек. Тоже и ей посмотреть хочется. Ну, тетушка... Да тебе стыдно, что ли, со мной? Так оставайся дома. Ишь, какой генерал. И сама генеральша. Да чего у вас такой хвост за мной, в самом деле, потащится? Я и с Алексеем Ивановичем все смотрю. Кто это прошел? О, деревья богатые, это я люблю. Какая-то такая проехала коляска богатейшая. Это какие деревья? Какие горы? Орлы тут летают? А какая крыша смешная, Потапыч, Марфа. Поглядите, какая смешная крыша. Наконец дошли до игорных зал. Лакей, стоявший у запертых дверей часовым, как бы пораженный, вдруг отворил двери настежь. Появление бабушки у рулетки произвело глубокое впечатление на публику. 75-летняя женщина без ног, желающая играть, конечно, был случай необыденный. Множество лорнетов обратилось в ее сторону. Смотри, какая старая дама. А это какая такая? А там что? А там траунт и карант. Тоже игра. Трант и карант. Ой, теснота какая, Алексей Иванович. Faites vos jeux, messieurs. Делайте игру, господа. А это кто такой кричит? Это крупье. А что там такое, Алексей Иванович? Это полицейский выводит воришку. Полицейский? А где они? Они помещаются тут же в зале в партикулярных платьях между зрителями, так что их и узнать нельзя. Смотри, он еще одного воришку выводит. Да, да. Трат и карат, как-то мне нелюбопытно. Мне больше нравится рулетка, что катается шарик, мне нравится. Faites vos jeux, messieurs. Делайте игру, господа. Кто такой? В конце стола, совсем молодой. Он играет в очень большую игру. Руже, красное. Смотри, это он все выигрывает. Все загребает и загребает. Алексей Иванович, скажи ему, чтобы бросил, чтобы брал скорее деньги и уходил.